улыбался. «Иди, Григорий, к молодому пану. Велел позвать». Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул. «Садись». Григорий садился на краешек. «Как тебе нравятся наши лошади?» «Добрые кони. Серый дюжи хорош. Ты его почаще проезжай. Смотри, наметом не гони». Мне дед Сашка толковал. «А крепыш как? Это гнедой-то?» «Цены не уставлю. Копыта вот защербил, перековать надо». Молодой пан, щуря пронзительные серые глаза, спрашивал. «Тебе ведь в лагере в мае идти?» «Так точно. Я поговорю с атаманом, не пойдешь?» «Покорнейше благодарю».